Глава 47. Да твою же маму коромыслом по клапану, да бампер через карданный вал. Этот дебил вообще без понятия. Ведь ясно и давно сказано, дуэль начинается с момента выключения поглотителей внутреннего периметра. Синий цвет, хоть наизнанку вывернись, ничего не наколдуешь. Красный, твори волшбу, но не забывай о защите. А этот встал в позу, руки с огнем в ладонях развел, словно на параде. Видно, приучил я всех, что играю от обороны, вот он и не ожидал. Я думал, Пипа хоть щит поставил. Пальнул на пробу копьем первого уровня. Хорошо, что первого. Вторым я бы ему головенку оторвал напрочь. На этом дуэль и закончилась. Дольше правила объясняли, да все равно дураку впрок не пошло. А ведь считался опытным дуэлянтом. А целитель у нас молодец. Я уж решил, что на моей совести второй труп в этом мире, но все обошлось. Смогла и кровь остановить, и горло спасти. Профи, что и говорить. Надо будет ей зонтик подарить, пока они не вышли из новинок и экзотики. А еще один, директору, мировой мужик, мигом ситуацию разрулил. Все же странный мир. Утром иду в школу, чтобы вечером опять пойти туда же и попытаться прикончить очередного соперника. Весь день ощущаю на себе взгляды, но мало кто решается заговорить со мной. Даже Сата, которая сидит рядом, молчит. Может, здесь так принято? И спросить не у кого. Но так все же лучше, чем если бы надоедали с вопросами. И так я словно звезда эстрады под лучами софитов. Очень неприятное ощущение, а ведь кому-то нравится. Вторник. Мой соперник – чемпион школы в дуэлях. Интересно, здесь ставки делают? И каковы мои шансы в глазах окружающих? Манейба не стала повторять глупость Филиппе. Мое копье разбилось о щит, а потом она обрушила на меня лавину заклинаний. Копье, серп, кулак. Все из арсенала воздуха, все с разных сторон, что говорит о незаурядных способностях. Затем добавились фаерболы, водяные петли и град сосулек. Все разбивалось о мой купол. Переждав первый натиск, я сдвинулся с места и пошел вперед. Рисковать я не собирался, как и повторять вчерашнее, но проучить девку надо, причем надо сделать это показательно. Сата говорила, что Манейба ей щит сбила и фингал поставила, а Наира губу разбила. Вот пусть и почувствует беспомощность. При виде меня, спокойно двигавшегося навстречу, Манейба побледнела и начала нервничать. Вместо града мелких уколов она замерла, собираясь силами, а потом зарядила по мне молотом. Слишком медленно, чтобы скостовать серьезный молот, ей потребовалось почти 2 секунды, да и силовой рисунок каста был мне знаком. Дождавшись конечного пасса, я просто сделал быстрый шаг в сторону, меняя конфигурацию щита со сферы на косую стену. Молот со свистом обрушился на край стены и соскользнул вниз, ударив в доски пола. Явно выше первого уровня, сильна, что и говорить. Но не сильнее меня и уж точно не умнее. У магов любой стихии есть свои слабые места. У воздушников это дистанция. Любому их заклинанию требуется расстояние для разгона. Чем я ближе, тем слабее ее удары. Ей бы молот сразу использовать, пока я стоял на месте, ну или таран, а она на стрелковку понадеялась. Я прошел уже половину дистанции, разделявшей нас, у Манейбы оставалось не так много времени, чтобы сильно ударить. Вот она снова подняла руки, в магическом зрении было видно, как заплясали силовые линии. «Серьезно? Опять молот?» Я на миг снял щит и влепил очередь фаерболов. Никакого урона не нанес, но концентрацию сбил. А потом я оказался в 3 шагах от магички и принялся вскрывать ее щит ледяными кастетами. Это заклинание школы льда очень эффективно против щитов, особенно на дистанции вытянутой руки. Урон идет и за счет магии, и чисто кинетический. Тут уже в дело вступает не только сила мага, но и сила физическая, а также банальная выносливость. С дыхалкой у меня все в порядке, спасибо ежедневным пробежкам. Манейба в ответ попыталась рубануть меня ледяным мечом, но тот разлетелся от ответного плазменного щита, любимой фишки огоньков. Действует всего 2 секунды, но мне хватило. Меч отбил, но кастеты слетели. Тогда я врезал по щиту Манейбы силовым кулаком, заклинанием, не принадлежащим никакой школе стихии. Просто напитанный сырой силой удар. На кастеты времени не было. Раз, другой, а на третий щит Манейбы закончился. Она растерянно уставилась на меня. Я дождался, пока она осознает, что осталась без защиты, и когда увидел в ее глазах панику, отвесил ей звонкую оплеуху, от которой девчонка покатилась по полу. Калечить, как Филиппы, я ее не собирался, но надо поставить взорвавшуюся девку на место. Манейба вскочила и бросилась на меня. «Вот дурочка, у меня же и на щит силы хватает». Я лишь толкнул навстречу ей светящуюся стену, и противница отлетела назад, упав на спину. В сознании, но, похоже, не соображает ничего. Лицо сплошной синяк. Добивать не стал, хотя по правилам дуэль идет до крови, а крови пока нет, и упала Манейба в пределах дуэльной площадки. Просто дождался, пока из свернутого на бок носа хлынет красный ручеек и пошел назад. 2-0 в мою пользу. Поглотители сменили цвет, а на площадку поспешила мадам-целитель со своей командой. Да уж, задал я ей работы. Среда. После уроков меня вызвали к директору, и Родригес зачитал диагнозы моих соперников. Филиппе лежит в реанимации. Жизни его ничего не угрожает, но ему требуются многочисленные операции, чтобы полностью восстановить сосуды, мышцы и голос и заново научиться глотать. Кроме того, мое копье задело шейные позвонки, сильный ушиб центрального нервного столба. Минимум месяц в постели. Насколько пострадал мозг от кровопотери и кислородного голодания, будет известно после проведения экспертизы. Но уже сейчас ясно, что с психикой у парня не лады. Он боится магии и впадает в панику. Целители держат его в искусственной коме. С Манейбой проще. Гематомы, треснутые ребра без осколков, перелом носа со смещением перегородки, переломы обоих челюстей, минус 4 зуба, перелом левой ключицы со смещением и поврежденный левый глаз. Вернется в школу через неделю. Потрясающая здесь медицина, в который раз поражаюсь. С такими ранами в нашем мире у Филиппы и шансов бы не было, а Манейба потеряла бы красоту на всю жизнь, проведя в больнице не один месяц. А тут? Неделя в домашних условиях. Сообщив новости, директор меня отпустил. Ни слова о том, как присутствующие относятся к последствиям дуэлей. Выводы я должен делать сам. Да уж, магов воспитывают сурово. Опять я стою на своей половине, а моя соперница смотрит на меня с 30-метрового расстояния. Едва погасли поглотители, на меня обрушился каменный таран. Ну да, Наира у нас прошла обряд. После тарана, который я отражал наклонной стеной, девчонка попыталась достать меня шипами, заставив откатиться в сторону. А затем она принялась расстреливать меня щебнем. Очень неприятное заклинание, словно ты держишь перед собой деревянную дверь, а в нее с неравными промежутками швыряют кирпичи. Не знаю, почему у меня сработала именно такая ассоциация. Пришлось перестать изображать статую командора и начать быстро перемещаться по площадке, сбивая прицел. Заодно стал отвечать фаерболами, сосульками и воздушными серпами. Все слабое, но заставляет противника нервничать и отвлекаться на защиту. К тому же просаживает щит, чего я и добиваюсь. Наира, в отличие от сестры, не прибегала к слишком мощным заклинаниям, она начала тоже двигаться, стараясь держать дистанцию. Не знаю, какая у нее вторичная стихия, но первая точно камень или земля. Они во многом пересекаются, многие заклинания идентичны. Но, как я и предполагал, после инициации маги начинают развивать именно профильные навыки, остальные умения оставляют на потом. Та же Манейба действовала гораздо разнообразнее, а у Наиры хоть и сильные удары, но медленные и предсказуемые. Она пока что не боевой маг, в арсенале которого десятки различных комбинаций с добавлением разных стихий. Так что я сократил щит, усилил его и двинулся на сближение, загоняя соперницу в угол. Вскоре я с удовольствием ударил по щиту Наиры кастетом, раскалывая гранитную дверь. А потом Наира смогла удивить, надеюсь, не только меня. Когда я на миг открылся для очередного фаербола, она разрядила в меня молнию. Вообще-то стихия молнии довольно редкая, а в школьных дуэлях еще и запрещена, потому что может легко выжечь мозги, а задача школы, как ни крути, в обучении, а не в сокращении количества учеников. Так что поглотители обычно настроены на блокировку молнии. Разве что разряд удается выдать, чтобы парализовать соперника на долю секунды. Но у нас ситуация такова, что молния сработала в полную силу. И если бы я в момент разряда был неподвижен, то последствия были бы серьезными. Меня так и скрутило в прыжке. Я покатился по полу, разрывая дистанцию и пытаясь заново научить легкие дышать. Вот змеюка. И Сата она ударила так же, из-под тишка. Тем временем Наира прыгнула ко мне, и я кубарем откатился в сторону. Во рту было солоно, я проглотил кровь. Если покажется хоть одна капля, то мне засчитают поражение. Перекат, отбив каменной стрелы, перекат, мой щит нестабилен, и я пропускаю удар в бок. Больно-то как! Пара ребер точно треснули, теперь не покувыркаешься. Щит! Бом! Очередная сосулька разбивается на осколки, а Наира злорадно скалится. Наверное, она также скалилась, когда била Сата. Я подпрыгиваю, уворачиваюсь от шипа, падаю на одно колено и с размаху хлопаю ладонью по полу. Мы стоим на дощатом полу, и моя рука соединена с правой стопой Наиры посредством толстой половой доски. Волна! Заклинание редкое, оно из жизни. Мне показывала его Ирен. При сильном вбросе силы предмет, сделанный из живого, на секунду подчиняется магу. Толстое дерево может обрести гибкость и заслонить от атаки, а мягкая листва приобретает прочность стали и рубит не хуже клинка. Доска изогнулась, выдирая крепившие ее гвозди, и выстрелом снизу ударила Наиру в стопу. Раздался хруст, и моя противница с воем отлетела в сторону. Из лодыжки торчал осколок кости, а стопа, наверное, была просто раздроблена. Цвет поглотителей мгновенно сменился на синий, но я и не собирался продолжать поединок. Мне бы сейчас добраться до дома и подлечить бок. И да, 3-0, дамы и господа, 3-0. В четверг моя дуэльная эпопея закончилась. Как и предсказывала Анна, остальные соперники принесли мне официальные извинения. Произошло это все в том же дуэльном зале. За ночь тут произвели очередной ремонт и опять заменили разбитые доски. Некрашенные места резко выделялись на темно-зеленом фоне, приковывая к себе внимание. Извинения я принял, держа покерфейс. В конце концов, я не собирался превращаться в пугало и, подобно Филиппе, унижать откровенно слабых противников. Думаю, что с них хватило и трех первых жертв. Да, Наира тоже в госпитале. Целители посчитали, что проще вырастить новую ногу, чем восстановить старую, и оттяпали конечность аж до бедра. Восстановление займет месяца 3 и обойдется семье в кругленькую сумму. Хоть медицина здесь и почти всемогущая, но не бесплатная. Анна и Люси ходят, задравши нос, и гордятся дуэлью так, словно я совершил что-то великое. Всего-то отшлепал распоясавшихся детишек с моим-то уровнем источника. А больше, до самых летних каникул, до конца мая, ничего и не произошло. Я по-прежнему сидел с Сата, помогал ей иногда с заданиями и пробовал печеньки Петра и Марка. После дуэли, а точнее после того, как стали известны диагнозы пострадавших, в школе стало поспокойнее. Парочки сходятся и распадаются, дуэли тоже не редкость, но былого беспредела, как Сата, уже нет. Я подарил зонтики директору и школьному целителю. Поблагодарили. Ну еще бы. У директора зонтик из первой партии супердорогих мужских, а у целителя такой же из первых складных. Их делают штучно, словно драгоценности, вручную, с использованием дорогих пород дерева. На обоих зонтах стоит номер в первой сотне, между прочим, и сертификат, подтверждающий этот факт. За месяц до каникул я объявил о том, что меня приглашают в академию. Мой источник дошел до 300, и скрывать этот факт стало сложно. Анна, которая все оценивает армейскими мерками, говорит, что звание сержанта мне было бы обеспечено, возможно, и офицерский патент. Но армия мне не интересна, у меня большие планы на сотрудничество с МС. Кристалл, который мы сварили с Анной, отправился к Хосе де Мендес. За нашу кустарщину он сразу же отвалил 10 тысяч, и это еще до подтверждения патента. Теперь Хосе ждет меня в Капитолии, настоял на моем переезде туда сразу после окончания учебного года. Он бы и сейчас меня выдернул, но против конторы дяди Санчеса МС не пляшет, а старый маг четко определил сроки. Наша школа стала лидером года по количеству магов, а наш класс первым в школе. Даже те, у кого источник был слаб, за этот год стали заметно сильнее. Санчес, с которым я общаюсь регулярно, потирает руки. Ева закончила учебку и направлена в другую. Кажется, это как-то связано с байками, но подробности она не сообщает. Ничего, осенью встретимся, расскажет. Люси рассталась с Антонио. Кажется, парень был только рад, а по виду Люси такого не скажешь. Антонио возвращается в Капитолий, чтобы присматривать за мной, а у Люси наступила горячая пора мотосезона. Если наши байки заработают репутацию среди мажористой публики, то мех выживет. Хотелось бы, потому что у меня несколько альбомов с набросками тяжелых дорожников и легких эндуро. Я стал разрабатывать проект машины для Анны. Опять стоит вопрос двигателя, коробки и прочего. Каждый день после школы штудирую справочники по Венеции, раз уж МС нацелилась на эту компанию, то машину решил построить на ее базе. С Сато у нас так ничего и не вышло. Сходили раз в кино, думал, пообжимаемся на заднем ряду, вместо этого она мне выкатила претензии за увечья Филиппа. Зажатая девочка с огромными тараканами в голове, зачем мне такое надо? Расстались странно, друзьями не были, любовниками не стали. Об экзаменах говорить не хочется. Когда узнали об академии, учителя объявили на меня охоту, каждый урок к доске, каждый день расширенный доклад на тему. Я еду в академию, а значит, должен предстать не неучим, которого возьмут из-за развитого источника, а примерным учеником старшей школы города Аллата. Так что уроки пришлось учить, на вопросы отвечать, доклады делать, а темы расширять. Когда закончилась эта пытка, 2 дня отсыпался. И, кстати, Анна беременна. Новость мне сообщили за неделю до моего отъезда. Ну дают. По словам Анны, плод развивается отлично, да и целители тут такие, что... Санчес приезжал, поздравлял Анну и завлекал ее карьерой в Капитолии. Думаю, что это для продолжения моего влияния на ребенка. Анна отказалась, и я не стал уговаривать ее, как бы там ни хотел этого Санчес. Что-то сцикот на мне, я же как реактор без оболочки. На ровесников влияние оказываю, а на младенцев как повлияю. Не хотелось бы проверять это на ребенке Анны. Подарил им перед отъездом карточку с теми тысячами золотых, что скопились к этому времени. Надеюсь, не потратят на машину. Я Марка по секрету предупредил, что хочу Анне на днюху новое авто подогнать. Обещал сдерживать супругу. Ну, в этом он лучше разбирается. Надо будет и ему подарок сделать. Вот только какой?